Сидели мы относительно недалеко, потому, когда Миона закончила вербально выкручивать мозги своей соседке, в пересказе не было необходимости, мы и так все слышали. Как выяснилось, без меня тут опять не обошлось. Мои утренние забеги и выкрутасы в дуэльном клубе не прошли незамеченными, и кое-кто из волшебников решил попробовать потренироваться тоже. Григорий Винни на тренировке загнал драка. Как я понял, ему нужны были сильные и ловкие миньоны, поэтому он выклинчил у Снии Поклазс для занятия и заставил тех выполнять упражнения, которые подсмотрел у меня. Сам он тоже пытался упражняться, но долго не выдерживал и уходил раньше. Винни же, тот еще лентяй, и обычно линял с тренировок сразу за драка, а вот Грег, хоть и был глупее, но и одновременно заметно упорнее, потому занимался до потери всех сил, пытаясь добиться схожего со мной результата. Особенно после того, как они всей троицей угодили в лазарет по вине Эдди с компанией, что больно ударило по его самооценке и добавило мотивации в тренировках. Милисент присоединилась к ним, пытаясь исправить свою внешность, сбросить лишний вес, скрыть широкие плечи за мускулистыми руками и одновременно подружиться с красавчиком Драка, к которому липла на каждой тренировке. Надо отметить, что в последнее время она стала выглядеть куда лучше, что не мешало Драка сбегать от нее при первой возможности, и таким образом лишь добавляло ей мотивации, а упорство Милисент тоже было не занимать, вот и оставались они с Грегори вдвоем в импровизированном зале допоздна, а, когда шли в сторону помывочных, на них и напали. Никаких надписей в этот раз не было, а нашел пострадавших Драка, решивший узнать, куда делся его бодигард. Теперь все обсуждают старую версию, что наследник Слизерина это все-таки Драка, и что он покарал Грига за то, что поймал его со своей будущей невестой. Жаль, я не видел его лицо в тот момент, когда ему озвучили эту версию. Меня в этом событии больше всего тревожил тот факт, что нападения стали происходить за пределами нашего факультета. Это резко усложняло сбор информации и улик, которые могли бы помочь докопаться до причины происходящих событий. Если у Ботанов и Бакланов еще можно просто спросить или напроситься в гости, то я сильно сомневаюсь, что наши единственные контакты на самом скрытном факультете, Малфой и Креп, захотят нам помочь после произошедшего. Судя по ранним высказываниям, они все-таки меня считают наследником и, наверняка, воспринимают произошедшее как подставу, а расспросить их крайне важно. Драко мог заметить нечто необычное, когда обнаружил пострадавших, о чем такие сплетники как Парвати не могут знать. Надо что-то придумать. Миона, наконец, оставила свою жертву в покое и, вернувшись, сходу вникла в рассуждение. Она же сделала самое интересное предложение. Оказывается, есть у волшебников такая штука, как оборотное зелье, которое позволяет принимать чужой облик. Замаскировавшись под кого-либо с зеленого факультета, вполне можно произвести разведку. Однако зелье находится в списке запрещенных, готового нам достать было негде, а для его приготовления требовался почти месяц и не самые доступные ингредиенты. Поскольку лучшего плана у нас не было, пришлось работать с тем, что есть. Близнецы пообещали достать ингредиенты, Миона после долгих уговоров согласилась сварить зелье. Рон все еще дулся и не спешил нам помогать, доверять зелье Шону нельзя. Шанс, что оно взорвется, куда выше того, что сварится, ну а за мной слишком плотно присматривают, и мгновенно спалят, если я буду заниматься запрещенными вещами. Глава 22. Снюханный огонь. Примечание к части. Эта глава писалась и скорее всего зайдет под «Ликхт ему под Fallout Boy». https://www.youtube.com/watch-vz7m9gavims. Внучек, это что, курица? Ты че, бабка, это хавается. Вот и сейчас, не успели мы договорить, как к нашей компании подошла декан. «За мной, Поттер», — сказала она. «Профессор, у меня алиби и куча свидетелей, что это был не я. В данном случае, это не в моей компетенции», — Поттер, — ответила профессор. «В полной тишине я подхватил своего мини-грифа и, устроив его на плече, отправился за деканом. Она вывела меня из гостиной и провела по коридорам Хогвартса до огромной и жутко безобразной горгульи. «Лимонная долька», — сказала профессор МакГонагалл. «Это наверняка был пароль, потому что горгулья внезапно ожила, отступила в сторону, а стена за ее спиной разделилась надвое. За стеной располагалась спиральная лестница, двигавшаяся наподобие эскалатора. Вот так везде. Для учеников лестницы двигаются, как хотят, даже в запретный коридор ведут, а как для начальства так, пожалуйста, целый мага-девайс. Далее мы поднимались кругами все выше и выше. От движения по круговой спирали с маленьким радиусом, меня уже стало укачивать, и я даже был несколько рад, наконец, увидеть перед собой дубовую дверь, конец нашей поездки. На двери висел медный молоток в форме грифона. Директор-то совсем не палится, глава вроде как всей школы, но свой родной факультет у него явно в любимчиках. До этого момента, несмотря на все мои выходки, я так ни разу и не побывал в кабинете Дамблдора. Обычно меня песочили либо на месте преступления, если ловили, либо в кабинетах деканов. Профессор МакГонагалл постучала в дверь. Дверь бесшумно открылась, меня завели внутрь, после чего велели ждать, и профессор свалила. По мне так она несколько опрометчиво оставила меня без присмотра в кабинете главы школы. В любой обычной школе я бы уже давно подделывал себе идеальный табель с оценками, а то и диплом о выпуске. Однако обычным кабинет как раз и не был. Среди всех учительских кабинетов, которые мне довелось видеть за последний год, кабинет Дамблдора был самым интересным. Сразу бросалось в глаза обилие места. Кабинет был большим и круглым, но отнюдь не пустым. Казалось, что каждый дюйм помещения заполнен хоть чем-то. Особенно меня привлекли странные приборы, расставленные на столах, полках и просто на полу. Они крутились, жужжали, тикали и испускали тоненькие струйки дыма. Кажется, я нашел гнездо гремлинов Хогвартса. Хотя я их ни разу до этого в жизни не видел, но описание из книг было достаточно точным, чтобы узнать одержимые механизмы. А если их все тут убрать, компьютер в школе хоть неделю выживет? Эх, отбросим мечты и посмотрим, что еще тут есть интересного. Стены были увешаны портретами прежних директоров, мирно дремавших в своих рамах. В комнате стоял огромный стол на когтистых лапах, а над ним на полке лежал изношенный и потертый волшебный колпак, сортировочная шляпа. И не стремно же директору заниматься делами под таким наблюдением. Хотя, может, ему это как раз нравится, и он балдеет, когда находится в центре внимания, что, кстати, может свидетельствовать о завышенной самооценке. Тут я это почувствовал. Это оно, то, что некоторые недалекие личности называют шилом в жопе, другие знают как жажду деятельности, помноженную на любопытство. Я единственный ученик в школе, который эту шляпу так и не надевал и был распределен напрямую указом директора. Правильный ли выбор он сделал? Может, мое предназначение – учиться на совсем другом факультете? Да и просто любопытно, каково это – надеть этот легендарный артефакт. Я осторожно оглядел спящих вдоль стен ведьм и чародеев. В самом деле, ничего же страшного не произойдет, если я аккуратно возьму шляпу и попробую ее надеть. Просто чтобы проверить, просто, чтоб убедиться, что меня отправили в соответствующий колледж. Тихо-тихо я обошел стол, пригладил хаир, взял с полки шляпу и осторожно опустил себе на голову. Она была слишком большая и сразу же упала на глаза. Когда у меня в ухе прозвучал тоненький голосок, я аж подпрыгнул от неожиданности. «Да ты волнуешься, Гарри Поттер?» «Ну как бы да, в последнее время, когда я слышу странные голоса, происходят всякие неприятности», пробормотал я. Простите, что побеспокоил, мне просто интересно. Тебе стало любопытно, что же ты не был таким вежливым на распределении и устроил, Мерлин знает что», язвительно произнесла шляпа. «Простите, я не хотел вас обидеть, но обстановка не располагала к вежливости, я вообще хотел сбежать из Хогвартса». «Вот как, и что же изменилось? Хотя постой, дай, я сама посмотрю». «Манипулятор, пакостник и хитрец, на Слизерине тебе было бы отлично, но нет трусости, предусмотрительности, хотя есть ум и жажда познания. Да и на Когтевране тебе было бы неплохо, но нет усидчивости. Вот и то, что изменилось, ты нашел друзей. С такой самоотверженностью, тебе и на Пуффендуе были бы рады, но все перебивает сильная воля, задатки лидерства и яркое чувство справедливости, на Гриффиндоре тебе самое место. Так что не переживай, распределили тебя правильно. Но в твоем случае сложно ошибиться, тебе было бы хорошо на любом факультете». Я вздохнул, переваривая услышанное. «Вот тебе за то, что теперь меня дети боятся», сказала шляпа, и что-то больно ударило меня по макушке. «Эй, ты чего дерешься?» С возмущением я поднял шляпу над головой, а из нее вдруг выпал меч. Его рукоятка и задела меня по макушке. «Хе-хе, ну, считай, что я тебе щелбан отвесила, а теперь помоги мне и запихай меч обратно, он тебе все равно не нужен». Немного поворчав для порядка, я взял меч за рукоятку и засунул лезвие в шляпу. На удивление, длинный меч вошел в небольшой колпак без проблем. Наверняка у нее там расширенное пространство, как в моем сундуке. Прямо шляпа ножны получается. На этой мысли меня посетила очередная ассоциация из прошлых жизней, и я замер в задумчивости. Легендарный меч, который хранится в ножнах с порталом, Эскалибур и его ножный Авалон. Согласно легенде о том же короле Артуре, его меч был волшебным артефактом, который передал ему Мерлин, а ножны были порталом в Авалон, легендарную страну фей. Если это так, неужели я сейчас засовываю в шляпу меч, который может сделать меня королем Англии? Если так, то зачем я его засовываю, а не вынимаю? От размышлений меня отвлек очередной странный звук, перекрывший все остальные. Оказывается, в кабинете я был не один. На золотом насесте рядом с дверью сидела с виду дряхлая птица, очень похожая на полуощипанного индюка. Пока я развлекался с древним артефактом, Глюк увидел птаха и, слетев с плеча, как-то хищно его разглядывал. Он смотрел на птицу, а птица бросила на меня несчастный взгляд, вновь издав тот же гогочущий звук. Чем-то этот питомец не понравился моему мини-грифу, и тот агрессивно крутился возле насеста. У птицы был тусклый взгляд, и, пока они таращились друг на друга, она взмахнула хвостом и выронила пару перьев. Глюк воспринял это как старт поединка и налетел на противника. Теперь перья уже летели во все стороны. Великий Ос, не хватало только, чтобы домашняя птица Дамблдора сдохла от того, что ее мой мини-гриф добил. Что на него нашло? Не успел я об этом подумать, как вдруг птица вспыхнула ярким огненным шаром и осыпалась пеплом, а мой мини-гриф, распылив добрую половину пепла по кабинету, с подпаленным хвостом, как мистер Шмидт, начал нарезать круги по комнате. Именно в этот момент дверь кабинета открылась, и вошел мрачный Дамблдор. Картина маслом, питомца нет, пол кабинета в дыму и пахнет жженными перьями, ученик стоит, засунув руку по локоть в распределяющую шляпу, а под потолком летает волшебное существо. В дополнение по кабинету раздался стон наслаждения. «Да-да, вот так слегка поглубже, das ist fantastisch», провозгласила шляпа и захихикала. «Вот подстава», подумал я и с возмущением отбросил, уже откровенно ржущую, распределяющую шляпу на ее место. Профессор, тут я слегка поперхнулся, вдохнув летающий по кабинету пепел, и оглушительно чихнул. Ваша птица, кажется, я ее только что снюхал. К моему изумлению, директор лишь оглянулся, нашел взглядом самую крупную кучку пепла, оставшегося после взрыва птицы, и кивнул. «Самое время», — сказал Дамблдор. Он ужасно выглядел последние дни. Я уже говорил ему, что, пожалуй, пора. Я, конечно, в зеркале себя в этот момент не видел, но по мере речи нашего директора, мое лицо вытягивалось все больше. Фаукс, Феникс. Фениксы сгорают, когда приходит время умирать, а потом возрождаются из пепла. Посмотри на него, опустив взгляд, я увидел маленькую морщинистую новорожденную птичку, выглядывающую из золы. К моему ужасу, я был не единственным, кто увидел птенца. Глюк тоже заметил своего бывшего соперника и резким пике метнулся с потолка вниз. «Пиздец», — подумал я, — «он же сейчас его добьет». Однако продолжать поединок мой птиц не спешил, а аккуратно подлетел к новорожденному и, резко взмахнув крыльями, очистил того от остатков золы, заставив меня расчихаться снова. Затем подошел и нежно укрыл птичку крылом, прижимая к себе. «Кажется, твой питомец решил позаботиться о моем», — с улыбкой произнес старикан. «Плохо, что ты увидел его в день горения. На самом деле он очень симпатичный, с чудесным красно-золотым оперением. Фениксы – очаровательные создания. Они могут переносить большие тяжести, их слезы обладают целебными свойствами, и, кроме того, из них получаются очень преданные домашние птицы». Я был слегка шокирован зрелищем битвы магических птиц, сгорающего Фаукса и его возрождения, отчего слегка позабыл, почему я, собственно, здесь, но сразу же вспомнил, как только Дамблдор уселся на высокий стул позади стола и пригвоздил меня к месту пронзительным взглядом своих светло-голубых глаз. Однако не успел Дамблдор вымолвить и слова, как дверь с треском распахнулась, и в комнату ввалился Хагрид с перекошенным лицом. Его шлем сбился на затылок, а мертвый петух все еще болтался в руке. «Это не Гарри, профессор Дамблдор», — завопил Хагрид. «Я видел его в компании друзей, когда они шли в башню Гриффиндора, буквально за пару минут до того, как нашли паренька. Он бы не успел, сэр». Дамблдор пытался вставить хоть слово, но Хагрид продолжал свой монолог, размахивая петухом и разбрасывая перья во все стороны, добавляя хаоса в убранство кабинета. Петушиные перья смешивались с ранее выдранными в ходе драки между грифом и фениксом, и от энергичных махов руками нашего великана вместе с пеплом взлетали в воздух, создавая сюрреалистическую иллюзию необычного цветного калейдоскопа. «Это не он, я могу присягнуть в Министерстве магии, если мне, Хагрид, я, вы взяли не того парня. Я знаю, Гарри, ни за что, Руби, я в тебе не сомневался. Стоило только тебе услышать, что меня повели к директору, как ты бросился на мою защиту. Апчхи». Я опять громко чихнул и привлек внимание великана. Пепел все еще летал по кабинету, и я успел вдохнуть его уже, наверное, на пару унций, отчего меня пробило на чих. «Хагрид», воспользовавшись паузой, громко сказал Дамблдор, «я не считаю, что Гарри напал на этих людей». «А-а», Хагрид остановился, и петух повис тряпкой. «Да, тогда я лучше подожду снаружи, господин директор». «Подожди, прежде чем ты выйдешь, объясни, пожалуйста, какого Мерлина ты сюда ввалился с мертвым петухом? Кто-то решил жертвоприношение устроить?» «Нет, что вы, это или лисы, или кровососущие пугало, и мне нужно ваше разрешение, чтобы оградить курятник заклинанием. Считай, что оно у тебя есть, а теперь покинь нас». Потупившись, лесник смущенно удалился. «Вы не считаете, что это я, профессор?» Решил я уточнить, пока Дамблдор пытался навести хоть какой-то порядок и сметал со стола перья и пепел. «Нет, Гарри, не считаю», — ответил профессор. Его лицо снова было мрачным. «Но я, тем не менее, хочу поговорить с тобой. Я должен тебя спросить, Гарри, может быть, ты хочешь рассказать мне о чем-нибудь?» — мягко спросил Дамблдор. «О чем угодно. Эф, какой детский развод. Он что, считает, что я сам начну ему рассказывать все то, что от него скрывал, только потому что он сделал вид, что и так все знает? Рассказывать ему я ничего не собираюсь, а вот спросить можно. Особенно меня интересуют волшебные существа, такие как гремлины. Учитывая некоторые декорации кабинета, наш директор вполне может меня просветить в этом вопросе». Я оказался прав. Дамблдор оказался весьма сведущим в данном вопросе, но, к сожалению, уделить мне много времени не мог. В основном он подтвердил уже то, что мне было известно. Заодно я узнал, что в следующем году у нас ожидается предмет, который как раз будет посвящен волшебным существам. Но я умудрился поразить директора своей любознательностью и выклинчил список литературы по волшебным существам и разрешение на ее получение в библиотеке. Глава 23. Протеритум. Примечание к части. Эта музыка дико прилипчивая. Да прилипнет она к вам. https://www.youtube.com/vbxvgzgqhf3w2. https://www.youtube.com/vokms9wsj2k. Город принадлежит нам, Пинки. Знаешь, что это значит? Да, мы можем бегать в одних трусах. Это помещение с полным на то правом можно было назвать храмом знаний. Величественные арки, поддерживающие высокий потолок, ряды суровых полок из темного дерева, заставленные книгами, создавали постоянный сумрак. Лишь небольшая площадь читального зала сдерживала напор тени за счет высоких и широких окон. Каждый, кто переступал порог этого помещения, невольно проникался его уникальной атмосферой. Казалось, неведомая божественная сущность следит за тобой, готовая как вознаградить за жажду знания и упорства, так и покарать за шум и суету. Однако в этот раз тишина библиотеки была в очередной раз потревожена, но на святотатцев не обрушился ливень серой магмы. В читальном зале собрался клуб любителей книг, и к ним местный дух и его апостол Ермопинс проявили снисхождение. Нет, нет, нет, все было не так. Кто вообще написал этот мерзкий пасквиль? Возмущалась Миртл. Она недавно закончила читать очередной роман нашего преподавателя Гилдероя Локхарта, и девочку просто переполняло возмущение, которое она выплескивала на нас. Я помню эти события. С нами в классе как раз учился сын охотника, который победил оборотней. Там было все по-другому, и уж тем более никаких спасаемых путешественниц в помине не было. Кто в здравом уме сунется ночью в полнолуние в лес? Я и не спорю, я давно подозревал, что его книги на большую часть состоят из вымысла, поднял я руки. Не может быть, он же ясно написал в аннотации, что все описанное тут, правда. Встала на защиту любимого учителя Гермиона. Надо признать, что в своих симпатиях она не одинока. Почти все девчонки нашего и половина старшего курса строят глазки блондину. Правда, в этой истории есть А вот самого Гилдероя нет и быть не может. Он родился уже после этих событий. Не сдавалась призрак. А ты точно все хорошо помнишь? Решила зайти с другой стороны Миона. Точно. Призраки вообще ничего не забывают. Я помню все с момента своей смерти. Как-то грустно закончила столь экспрессивное высказывание мертвая девочка и заплакала. Ох, я пересел поближе к Миртл и попытался ее обнять, но мои руки просто прошли сквозь нее. «Гарри, ты что делаешь?» – спросила Гермиона. «Ты не понимаешь. Она все помнит. И Пивза, и мальчишек, и противных девчонок. Ой, милая, прости». Миона села с другой стороны призрака и тоже попыталась ее утешить. «Ничего, вы как раз не виноваты. Благодаря вам у меня появилось куда больше приятных воспоминаний, на которых я и стараюсь концентрироваться. Некоторое время мы просто сидели молча и слушали, как Симус пересказывает кому-то события таинственного острова Жюля Верна. Миртл, ты говоришь, что все помнишь. Может, ты можешь нам помочь? Мы ищем информацию о наследнике Слизерина и тайной комнате. Говорят, что эту комнату уже открывали примерно в 1945 году. Ты ничего не знаешь о тех событиях? От моего вопроса Миртл как-то резко дернулась, но потом успокоилась и, подняв голову, посмотрела мне прямо в глаза. «Зачем ты хочешь это знать? Вся школа считает, что наследник – это я, что я опасный и плохой, это мне не нравится. Поэтому я хочу найти истинного виновника. Ну что ж, раз так, то слушай. Это было ужасно. Это случилось в моем туалете. Я как раз спряталась, чтобы побыть одной, потому что Оливия Хорнби дразнила меня из-за моих очков. Дверь была заперта, я плакала, и тут я услышала, как кто-то вошел. Он сказал что-то странное. Я думаю, это был какой-то иностранный язык. Но вот что меня действительно удивило, так это то, что разговаривал мальчик. Так что я отперла дверь, чтобы сказать ему, чтобы он шел в свой туалет. И тут, Миртл передернула плечами и обхватила себя руками, я умерла. «Прости, надеюсь, тебе не было больно?» – спросил я. «Нет», – приглушенно сказала Миртл. «Все произошло очень быстро. Я только помню, что увидела огромные желтые глаза. Все мое тело будто онемело, а затем я почувствовала, что меня уносит. Она многозначительно посмотрела на меня, а потом я вернулась. Значит, все-таки зверь?» – пробормотала пораженная Миона. «Мда, мало того, что у нас по школе бегает неопознанный зверь, который пока заколдовывает учеников, так у нас тут есть свидетель, что эта неведомая хрень еще и убивать может». «Охрененно», еще более пессимистично протянул я. «Нам надо рассказать все учителям», экспрессивно заявила Миона. «Мне кажется, они и так все знают, только нам не говорят, чтобы панику не поднимать. Было бы хорошо выяснить, что именно это за зверь, и тут нам поможет Хагрид». Хором продолжили мы. «Хагрид», удивилась Миртл. «Он-то тут при чем?» «Его, конечно, выгнали из школы после происшествия, потому как подозревали, что зверь был его питомцем, но смешно думать, что он и есть наследник Слизерина». «Точно», — воскликнул я, поймав наконец ускользнувшую мысль. «Я же читал про эту историю в прошлом году, когда искал способ свалить из Хогвартса. Хагрид — единственный, кого выгнали. Вы знаете, у меня только что появилась пара дюжин вопросов к нашему леснику. Я с трудом смог усидеть на месте, мне пришлось собрать всю свою силу воли, чтобы сразу не броситься с расспросами к Руби. К сожалению, как раз сразу бежать было нельзя, как назло в Хогвартс приехала какая-то комиссия от правительства, от которой нас и спрятали в библиотеке. МакГонагалл как-то нервно реагирует на присутствие нашей компании на официальных мероприятиях. Ничего страшного, еще успеем расспросить нашего великана позже. Как назло Руби расспросить нам так и не удалось. Та самая комиссия, от которой нас спрятали в библиотеке, приехала не с проверкой. Это были представители попечительского совета, отстранившие Дамблдора от должности директора, и Аврорат, забравшие Хагрида как подозреваемого. Так что правит у нас теперь наша декан-кошка, отчего, на удивление, мы вздохнули свободнее. При отсутствии одного из старосты декана, свободы и анархии на нашем факультете прибавилось, что отнюдь не умаляло волнения относительно судьбы нашего большого во всех смыслах друга. Наша компания с удвоенной силой принялась за сбор информации о том звере, что ответственен за нападение. Список литературы, подкинутый нашим директором, оказался как раз в тему. Мы с Гермионой зарылись в книги по самые уши. Шон вроде тоже типа помогал, но книги это явно не его. Что-то он читал, но без особого энтузиазма. С Роном в последнее время пообщаться вообще было сложно. Он все-таки обиделся на нас из-за того, что мы не взяли его на разборки с хулиганами. Ко всему прочему, сбылась его мечта. Рона все-таки взяли в команду Гриффиндора по квиддичу. Капитан команды, Оливер Вуд, оценив новые метлы близнецов, решил заполучить себе в команду еще одного игрока с подобным девайсом. Он бы, конечно, с удовольствием взял только метлу, но это был не вариант. Я же считаю, что Оливер все правильно сделал, и ему повезло заполучить такого игрока, как Рон. Мало того, что Рыжий просто болеет квиддичем, так еще и летает, как будто у него лишних 9 жизней в запасе есть, как у кошки. Однако это его не освобождало от тренировок, поэтому пересечься с ним было сложно. В комнату Рыжик возвращался из последних сил, даже заснул один раз прямо на пороге. Оливер просто звери, хотя соревнования приостановили, он продолжает гонять команду, чтобы показать класс, когда запрет наконец-то снимут. Во время нашего литературного марафона я, к своему удивлению, нашел небольшую статью о перуанских мини-грифах, за авторством все того же Ньюта Саламандера. Тут он более подробно расписывал свой опыт в обращении с ними. К информации о том, что силу и знания они черпают из снов волшебников и волшебных существ, добавилась пара интересных фактов. В основном эти пернатые проказники знамениты иллюзиями и мимикрией, но также они способны перенимать некоторые магические особенности тех, в чьих снах они бродят и чью силу черпают. Причем, как хорошие, так и не очень. В книге описывался случай, когда мини-гриф провел много времени рядом с драконом, в итоге смог дышать огнем, вырос значительно крупнее своих сородичей, но при этом отличался несвойственным другим мини-грифам скверным характером, агрессивностью и вспыльчивостью. Однако некоторые шаманы индейцев специально держали своих мини-грифов в клетках с другими магическими животными с целью передачи самим грифам, а также их перьям и костям уникальных способностей. Это была очень интересная информация. Надо бы к Глюку присмотреться. Я заметил, как он подрос, да и поумнел после прошлого года, проведенного рядом с Цербером, но относил произошедшие изменения к его взрослению, а не заимствованию от окружения. Учитывая, что сейчас он тусуется с Фениксом директора, какие еще изменения могут с ним произойти? Как бы он мне не подпалил чего. Также я узнал несколько практических вариантов борьбы с гремлинами, в частности нашел книгу с чарами экзорцизма и рунами защиты. Плохо только, что она была обозначена как дополнительная литература для 6-го курса и вся информация в ней мне была малопонятна. Книжку я, однако, переписал для дальнейшего использования. Как же мне не хватает копира. 300 страниц переписать вручную было для меня настоящим подвигом. Кое-что полезное я все же узнал. Итак, оказывается, гремлины вполне разумные, а соответственно с ними можно попытаться договориться. Как с любыми духами места или вещей, правильное подношение могло вполне расположить духа на ответную услугу. Самое главное – дать духу имя. Если они примут имя, то появляется целая куча нюансов в их развитии. Как минимум, они становятся умнее, процесс слияния с оккупированной вещью ускоряется и количество поломок уменьшается. Мне сразу вспомнились истории технарей о том, как молодые девчонки-секретарши называли свои компьютеры ласковыми именами и заставляли работать зависший насмерть компьютер, погладив тот и попросив умную машинку не болеть. Кажется, у меня есть пара кандидатов, с которыми можно попробовать договориться. С моих прошлых экспериментов Хогвартс обзавелся новыми обитателями и новой легендой. Мои механические мышки никуда не делись и продолжили наводить шороху. То их увидит в большом зале, демонстративно проходящими по центру и вызывающими дикий визг у всего женского населения школы. У кого от страха, а у кого просто за компанию. Филч гонял их по коридорам, где те грызли декоративные доспехи. Пару раз они засветились в подземельях, но, в основном, они облюбовали нашу башню. Тут их видели чаще всего, близнецы периодически пытаются их поймать, но пока безуспешно. Скорее, наоборот. Один раз мышки умудрились заманить близнецов в кладовку и уронить на них кучу какого-то старого хлама. Вот с ними я и решил попробовать завести отношения и начал с угощения. Пиво достал относительно просто. Развел одного старшекурсника на слабо в партию Магополии с соответствующей ставкой и выиграл. Водку мне сделали рыжие Уизли, стащив спирту с ней и разведя с водой. Вот теперь сижу и смотрю, как двое маленьких пьяненьких металлических мышат гоняют по всей комнате коросту, Глюка и Фаукса. Самым офигевшим был Феникс, Похоже, он не привык к такому поведению гремлинов и, получив по клюву, в первый момент был обескуражен. Короста, убегая, сделала пару кругов по комнате и заныкалась в вещи Рона, почуяв, откуда ветер дует. Умная она у него все-таки, но не умнее глюка. Этот пернатый обернулся крысой и набухался с ними вместе. Далее эта троица сначала пищала песни, а потом под моим и Феникса офигевшими взглядами оседлала последнего и устроила дикие полеты по всей башне Гриффиндора. Я уж боялся, что сейчас Фаукса все достанет и он улетит к директору за спасением, а что тот сделает с пьяной троицей, мне было страшно представить. Однако птичка оказалась умнее и просто в очередном пике сбросила всю троицу мне на кровати, возмущенно курлыкнув, улетела. Мда, и что же мне с вами алкашами делать-то? Ладно, полежите пока тут. Я аккуратно сложил всех троих в гнездо к глюку и поставил рядом плошку с чистой холодной водой. Я поил тварюшек и наблюдал за их дикими выходками почти неделю. Фаукс, кстати, появлялся в их компании почти всегда. То ли ему было скучно, то ли глюк с ним как-то договорился, но буянили они все вместе. Даже напились вместе. Фаукс пиво и водку не любит, а вот чистый спирт очень даже. Один раз даже устроили гонки с наездниками, посадив каждый себе на спину по мышке. Дин, Томас и Симус, возвращаясь вечером в спальню и увидев это зрелище, даже глаза тереть начали. Я же за это время успел хорошо рассмотреть механических монстров. На мои бывшие игрушки они походили весьма отдаленно. Уж не знаю, что на это повлияло, имена, которые я им дал еще после первой попойки, или весь тот металл, что они грызли и как-то трансфигурировали в свои новые тела. Они больше походили на настоящих грызунов, все лапки были с правильными суставами, каждый индивидуальный палец на каждой лапке двигался как надо, хоть и был сделан из металла. Изначально мышки были абсолютно одинаковые, серийные изделия, которые я прикупил в одном из магазинов игрушек. Однако теперь они были разными, одна была немного длиннее и с большими ушами, а вторая помельче, но шире и со слегка непропорционально широким лбом. Как раз летом я по кабельному смотрел новый мультсериал про пару похожих мышей, потому как их назвать вопрос даже не шел. Теперь в школе, кроме Уизли и Пивза, периодически безобразничают Фаукс, Глюк, Пинки и Брейн. Главное, лишь бы не спились и мир не захватили. Эксперимент же можно считать почти успешным. Договориться с гремлинами действительно можно. Я на пробу просил их принести мне разные вещи, как из своей комнаты, так и со всего замка, и они за миску пива вполне согласны были это делать, но вот как перенести этот опыт на компьютеры, я пока не представлял. Можно, конечно, сделать машину с жидкостным охлаждением на пиве или спирте, но вот как программировать за пьяным компьютером, я себе слабо представляю. Будем искать решение дальше. Примечание к части. Писать все так же сложно. Начало экспериментиров-то с диктографами. Если кто знает нормальную программу по переводу речи в текст, пожалуйста, дайте знать в комментариях. Глава 24. Цвета ада. Примечание к части. Садимся, пристегиваемся, запускаем Going to Hell at Hepritterickles, ловим нужное настроение и можем читать. https://www.youtube.com/watchvkioskiaga. Панк не сочетается с розовым. Братс, Родскангелс, кроме информации по моим старым и новым питомцам еще мы нарыли кучу материала по другим чудовищам, вот теперь сидим и пытаемся сократить список путем анализа и выявить, кто же у нас тут безобразничает. Я все же считаю, что это Нунда. Быстрая, невидимая, а эффект окаменения вызывает ее дыхание, аргументировал Симус. Вот смотри, тут ясно написано, что дыхание Нунды смертельное, а у нас все жертвы хоть и в коме, но живы, с жаром возражала ему Гермиона. Это точно Василиск. Вот смотрите, тут написано. Среди множества грозных тварей и чудовищ, бродящих по нашей земле, нет ничего любопытнее и смертоноснее Василиска, известного также как король змей. Змей этот, который вырастает до гигантских размеров и живет многие сотни лет, рождается из куриного яйца, высиженного жабой. Способы, коими он убивает, наиболее удивительны, ибо, помимо смертоносных ядовитых зубов, Василиск обладает убийственным взглядом, и все, кто увидит сияние его глаз, умрут на месте. Пауки убегают при появлении Василиска, ибо он их заклятый враг, а сам Василиск бежит только от петушиного крика, который для него смертелен. Ха, так и он не подходит, у него также смертельный взгляд, а ты сама только, что отвергла Нунду по той же причине. На дальнейшие действия нас подтолкнул мой бывший фанат, Криви. Пока мы перебирали варианты, тех, кто мог быть ответственен. Парень тихонько стоял рядом и слушал, а в конце концов решился высказать мысль. «А может, это не простой зверь, а мутант? Прости, что? Какой мутант?» Не сразу врубился я. «Ну как в твоих журналах с картинками, я сейчас принесу». Через пару минут Криви принес комикс с американскими страшилками. «Ну там рассказы про черную руку, зеленых человечков и другие городские легенды. Вот смотрите». В развороте комикса была кратенькая история о том, как парень притащил домой маленького крокодильчика, но родители не позволили ему его оставить, и тот смыл питомца в туалет. Крокодильчик выжил в канализации, обожрался токсичными отходами, вырос в гиганта и стал терроризировать городок. После прочтения мы вопрошающе уставились на Криви. «Ну, я тут подумал, что почти все нападения были рядом с туалетами или купальнями, значит, двигается оно по канализации. Ну а дальше я вспомнил об этой истории. Фак, Рампейджи, это оно. Никакой это не монстр Слизерина. Это мутант в канализации. Волшебники сливают кучу всякой дряни в водопровод. Я сам на отработках с ней повылил пару центнеров неудачных зелий в туалет. Вырастить на таких дрожжах монстра, как нифиг делать. Нападения действительно происходили рядом с выходами из канализации. Когда основывали Хогвартс, до создания ватерклозетов еще 600 лет ждать надо было. Слизерин никак не мог установить свою тайную комнату в туалете, которого тогда еще не было, значит, и нападения из туалета не могли быть связаны с его легендой, и это просто мутант. На моем лице расплылась зловещая улыбка. «Господа, у меня есть план. Будем глушить эту рыбу. Я в канализацию не полезу», — категорично заявил Шон. «Спокойно, никто не полезет. Для начала нам надо составить карту всех туалетов и душевых в замке. Криви, нам потребуется твоя помощь. Нас слишком мало и все охватить быстро мы не сможем, а надо спешить, пока новые жертвы не нарисовались». Следующую неделю мы рисовали карту Хогвартса и наносили места, соединенные с канализацией. Туалеты, душевые, да даже простые раковины. Однако мы столкнулись с некоторыми трудностями. Общественные места и сливы своего факультета мы смогли задокументировать достаточно точно, но для полноты картины нам нужны были данные с других факультетов. Просто так туда было не попасть. Культура сегрегации во всей ее красе. Чужаков к себе периодически приглашали только барсуки, и то не часто и не дальше гостиной. Идея с использованием оборотного зелья казалась нам единственным шансом на добычу информации. Для начала нам надо было добыть нужные ингредиенты, что оказалось куда сложнее, чем выглядело изначально. По какой-то причине с ней прозвил дикую паранойю. Судя по всему, нездоровая школьная атмосфера добралась и до него. Мало того, что он пристально следил за нами, прихватить что-то лишнее из практики, не говоря уже о его личных запасах, стало почти невозможным. Он как будто ожидал, что у него будут красть ингредиенты, хотя, учитывая, что у него в учениках побывало аж 7 представителей Уизли, может, это и не паранойя вовсе, а опыт. Мы за 2 недели разработали и успешно, хотя и с трудом, осуществили операцию по добыче необходимых для оборотного ингредиентов из кабинета зельеварения. Это был воистину гениальный план с несколькими уровнями отвлечения внимания, идеальной синхронизацией и кучей нервотрепки. Тем обиднее было, когда позднее выяснилось, что зелье не потребовалось. Драко, хоть и был зол как легион дьяволов, но поскольку сам был свидетелем моего алиби в случае с хулиганами, в этот раз тоже поверил, что я к случившемуся с его сокурсниками отношения не имею. Он сам подошел к нашей компании и предложил скооперироваться для устранения угрозы. Также к нам прибыло пополнение молодой гвардии в лице Криви, Джинни Уизли, которая преодолела свой страх и робость передо мной и влилась в нашу команду. Она же и притащила свою подругу, Луну Лавгуд. Эта немного не от мира сего блондинка оказалась очень ценным членом нашего маленького тайного общества. Кроме источника нескончаемых забавных ситуаций и высказываний, она была очень полезным информатором. Всю информацию о факультете ботаников мы получили от нее. На основе расположения раковин и труб, мы пытались построить модель канализации нашей школы. Выходило, что все соединялось в один коллектор где-то под туалетом Миртл. Теперь понятно, почему там было целых 2 происшествия. Похоже, тварь живет где-то там. Загрузившись всем произошедшим, я не заметил, как наступил февраль, и я, наконец, узнал, чем же таким занимался Локхарт, пока я страдал на его отработках. Все прояснилось 14 февраля за завтраком. Когда утром я вошел в большой зал, мне на мгновение показалось, что я ошибся дверью. Все стены были покрыты большими олиповато-розовыми цветами. Более того, с бледно-голубого потолка сыпалось конфетти в форме сердечек. Либо это от брутального байкера-металлиста, либо рай шестилетней девочки, одно другого, впрочем, не исключает. Яркие цветные кляксы цветов, густо и олиповато развешанные повсюду, создавали впечатление, что тут была дикая вечеринка с пейнтбольными маркерами у Миши Гамми, после чего тех еще и стошнило красками на стены. «Что, во имя святого интеграла, тут происходит?» – спросил я, садясь на свое место и стряхивая с бекона конфетти. Обычно меланхоличный и спокойный Симус, у которого все это, по-видимому, вызывало отвращение, показал на учительский стол. Локхард в такой же олиповато-розовой мантии, как и все вокруг, размахивал руками и просил всех замолчать. Учителя рядом с ним сидели с каменными лицами. Исполняющая обязанности директора профессор МакГонагалл безуспешно пыталась скрыть нервный тик. Снейп выглядел так, будто только что получил трехведерную клизму из флобер червей. «С днем Святого Валентина!» – прокричал Локхард. «И я хочу поблагодарить тех 46 человек, которые уже прислали мне открытки. Да, я взял на себя ответственность приготовить вам этот сюрприз, но это еще не все». Локхард хлопнул в ладоши, и в зал вошла дюжина хмурых карликов. Не просто каких-то там карликов. За плечами у них колыхались золотые крылья, а в руках они несли арфы. «Это кто еще, блин, такие?» – ошеломленно спросил я. Подобного сюра я не встречал ни в одной из своих жизней. Мне даже показалось, что я попал под действие какого-то зелья, вероятно, на основе ЛСД. «Это садовые гномы, полумагические садово-огородные вредители», — шепотом успокоила меня Миона, подтвердив своим ответом, что тоже их видит, и это не галлюцинация. «Мои добрые амуры, разносчики открыток», — сиял Локхард. «Они будут бродить по школе и разносить поздравления, но веселье на этом не закончится. Я уверен, что ваши учителя тоже захотят поучаствовать в празднике. Почему бы нам не попросить профессора Снейпа показать, как делается зелье любви? И если вам интересно, то профессор Флитвик, этот хитрый старый лис, знает об очаровывании больше, чем любой другой волшебник, которого я когда-либо встречал». Профессор Флитвик закрыл лицо руками. Снейп сидел с таким видом, который сразу давал понять всем присутствующим, что любой, кто спросит у него про зелье любви, рискует сам быть отлюбленным в особо жесткой форме. Весь день розовый пиздец только набирал обороты. Амуры забегали в классы, мешая учителям и задерживая учеников. И в середине дня, когда гриффиндорцы торопились на урок колдовства, один из них столкнулся со мной. «О, Гарри Поттер!» – закричал этот особенно мрачный карлик, расталкивая учеников локтями, чтобы добраться до меня. С одной стороны, мне было любопытно, кто и что мне переслал, с другой, имея опыт общения с эльфами и пикси, я не ждал от зачарованного Локхартом гнома ничего хорошего. Пока я размышлял, карлик распинал толпу и цепко схватил меня за мантию прежде, чем я успел свалить. «У меня есть музыкальное поздравление персонально для Гарри Поттера», — объявил он, угрожающе размахивая арфой. «Что здесь происходит?» — раздался холодный голос Драко Малфоя, подвалившего на выступление. «Это он, кстати, зря, готов спорить на пендель, что у этого сморщенного посланника и для Драко Валентинка есть. Ты как раз вовремя на конкурс талантов. Сейчас местный солист исполнит арию, после чего ты сможешь выступить со своей чечеткой», — огрызнулся я, пытаясь вырвать свою мантию из рук странного существа. «Согласно моему эмпирическому опыту, если мелкое магическое существо схватило твою одежду, то велик шанс ее лишиться. Да цепись ты, не убегу я». «Отлично», — сказал карлик, перехватывая арфу двумя руками. «Вот твоя Валентинка. Как кожа жабы, его глаза зеленые. Как в классе доски волосы черны. Ты будешь мой божественный герой, спаситель, поразивший лорда тьмы». «Ну, что я могу сказать? Выступление удалось». Ржали все. Особенно надрывался Малфой. Он до сих пор считает меня новым воплощением лорда тьмы, потому особенно оценил последний пассаж, что его и подвело. Карлик, допев свой лимерик, сунул мне в руки большую конфету в форме сердечка и, найдя взглядом Драко, ринулся к нему. Блондин хоть и заметил опасность, но вовремя среагировать не успел, оттого далеко и не убежал. Вскоре по коридору разнеслись слова очередного поздравления. «Глаза цвета молока, волосы лунного цвета, твоя жизнь не одинока, просто песенка спета». Подобные стишки и конфеты сердечком получили очень многие, отчего страдать в одиночестве мне не пришлось. Сложно дразнить темного мага, что его глаза как кожа жабы. Если в ответ может прилететь бледное лицо в романтичных прыщах, как поверхность луны. Клянусь, это не я придумал, это реальная строчка из «Валентинки». Однако надо отдать должное Локхарту, праздник вышел действительно незабываемым. Не скажу про остальных, но я такой сюр, пожалуй, еще и в следующей жизни помнить буду. Да и зачарованные гномы не дадут забыть. Потому как, выпустив их в школу, Локхарт совсем не задумался о том, как их потом после праздника поймать и убрать. Так что словить очередной лимерика себе можно было в самый неожиданный момент, даже тот факт, что после него карлики обязательно выдавали какую-нибудь сладость, совсем не радовал. Надо признать, что некую вину за произошедшее Локхарт все же чувствовал, но вот загладить ее он пытался, раздавая всем леденцы Берти Ботс, в которых считал себя непревзойденным экспертом. Златокудрый преподаватель был настолько навязчив в своем желании накормить всех леденцами, что народ в его присутствии зевнуть боялся, чтобы он очередную конфету в рот не засунул. Глава 25. Эмодинамит. Примечание к части. Немного агрессивная глава, судя по комментариям, многие читатели Рона не любят, но не стоит злиться раньше времени или хотя бы до конца следующей главы. Пока же можно побеситься под Кнуцкли упад в Атфхите. https://www.youtube.com/v4cfirs8fy. Кулинария – это искусство, а искусство – это взрыв. Темный дворецкий, Курашицуи. Слегка отдохнув от такого утомительного праздника, мы опять решили провести очередное собрание в библиотеке. Поводом послужило несколько нападений. В феврале и марте чудище совсем озверело. Лазарет пополнялся почти каждую неделю. В результате последнего нападения пострадали несколько старшекурсников с Пуффендуя. Собирались все так же, расширенным составом, только Драко пришел один, хотя и кривился от присутствия младшей Уизли. Его верный телохранитель Винсент что-то приболел в последнее время и все чаще оставался либо у себя в комнате, либо в лазарете. Надо бы потом поподробнее выяснить, что за семейная вражда у их семейств. Кое-что стало ясно. Смотрите, я разложил перед друзьями карту школы с отметками мест нападения и синими линиями труб канализации, совпадение полное. Похоже, ты был прав и нападение действительно происходит из канализации, но я все равно не верю, что это мутант, заявила Гермиона, слегка уязвленная тем фактом, что это не она догадалась про канализацию. Мутант или нет, что дальше-то, недовольно заявил Драко. Одинокому слизеринцу было несколько некомфортно в компании грифов, отчего он слегка нервничал. Поскольку план всех стоков в Хогвартсе был готов, пришло время моего козыря. Смотрите и трепещите. Сие есть великая книга тайных знаний Николов. Нагнав пафоса, я вытащил из кармана с расширенным пространством черную книгу и показал всем собравшимся. Поваренная книга анархиста, по слогам прочитала надпись «Луна», озвучив ее для всех. Здорово. А что мы будем готовить? Надеюсь, это будет пирог. Люблю пироги. Последней фразой девочка только усилила общее недоумение присутствующих после демонстрации книги. Что это? Точнее, для чего нам поваренная книга? Озвучила общие мысли в форме вопроса Гермиона. О, это непростая книга. Тут содержатся очень непростые рецепты, среди коих присутствует, как минимум, один, который позволит нам вычистить канализацию Хогвартса от всяких паразитов. Вот, например, смотри, я открыл книгу на нужной странице и сунул ее нашей любопытной зайке. Амманал. Для приготовления потребуется аммиачная селитра, сахар, хаем. Резко замолчала девочка. Это то, о чем я думаю, спросила она серьезно. Неудивительно, что будучи воспитанной в обычной семье, она, в отличие от магов, сразу поняла, о чем книга и что за рецепт ей дали почитать. Ага, он самый. Согласись, если спустить хорошую порцию такого лекарства напрямую в коллектор, то из канализации вымоет все, или отправит туалет Миртл на орбиту. Он как раз над главным коллектором находится, попутно развалив весь Хогвартс на кусочки. Ты о чем вообще думал, когда этот план вымучивал? Это не шутки, непритворно возмущалась девочка. Я думал о том, что уже пострадало 15 человек, и пакость, что сотворила с ними такое, надо остановить. Тем более ты преувеличиваешь, от того, что мы сможем сделать, Хогвартс не вздрогнет. Я еще никогда так не ошибался. Однако в тот раз мой аргумент показался нашей умнице весомым, хотя и не убедил ее. Мы продолжали спорить, я приводил аргументы, использовал софистику и давил на эмоции. Гермиона мне не уступала, даже пригласила Миртл, как заинтересованное лицо, но тут она просчиталась. Как первая пострадавшая от этого монстра, призрачная школьница встала на мою сторону и была готова пожертвовать своим местом обитания ради мести чудовищу. Остальные присутствующие потеряли нить наших обсуждений уже после первых 5 минут. Спор так ничем и не закончился, нас просто разогнала библиотекарь, поскольку время было уже позднее. Книгу, кстати, Миона мне так и не отдала и утащила с собой, то ли потому что опасалась, что я начну приводить план в действие в одиночку, то ли ей было просто любопытно, что еще там написано, и мне кажется, что второе предположение вернее. В апреле школу начало лихорадить. Хотя новых нападений не происходило, никто не верил, что опасность ушла. Постоянное ожидание нападений было хуже, чем сами нападения. И учителя, и ученики стали раздражительными, угрюмыми, некоторые наоборот замкнутыми и апатичными. У меня же созрела здравая мысль поделиться нашими находками с кем-то из старших. Вот только отловить учителей было не так просто. МакГонагалл и так, по-моему, со своими обязанностями декана не справлялась, навалившиеся в нагрузку заботы о всей школе благодушия ей не добавили, да и сам я ее не очень жаловал, и, если честно, не верил, что она сможет или, вернее, захочет хоть что-то сделать. Остальные деканы были загружены решением возрастающего количества конфликтов и инцидентов на своих факультетах. Легче всего было попасть к Локхарту, но в его способность что-то сделать с текущей ситуацией я верил еще меньше, чем в силы нашего декана. Учитывая все время, проведенное у этого учителя на отработках, я, можно сказать, был экспертом в оценке его сил, и высокой она не была. Я уже с ностальгией вспоминал отработки и занятия со Снипом. Хотя Локхарт и не заставлял драить кучу котлов вручную, но свалил на меня всю свою корреспонденцию и ответы его фанатов. Просто смыться от него не получалось. В текущей ситуации я уже не сильно хотел исключения, а при МакГонагалл, исполняющей обязанности директора, пока предпочитал не раскачивать лодку. Поэтому каждый день я читал и отвечал на кучу тупых писем фанатов Локхарта, и каждый день у меня от этого болела голова. Похоже, все эти удары и сотрясения в начале учебного года все-таки не прошли для меня даром. Я даже опять начал клянчить зелья у нашей колдомедика. Зелья помогали справиться с болью, но раздражительность никуда не делась. В итоге, пораскинув остатками извилин, я собрался напрячь вопросом помощи Перси, как старосту факультета. Он, по крайней мере, способен посоветовать, что вообще лучше сделать в подобной ситуации, а может, еще и с родителями свяжется. Все-таки его отец работает в министерстве, и через него можно было бы аккуратно получить помощь, а то и сразу тяжелую артиллерию в лице Фаджа подключить. Поймав старшего рыжего, я договорился с ним о приватной встрече. Именно в этот момент неизвестный злодей нанес еще один удар. На этот раз пострадавшими стали 2 старосты, Клерватерска Ктеврана и нашу Изли. Их обнаружили преподаватели в коридоре между башнями, окаменевшими и с той же маской ужаса на лице. Хотя в этот раз меня рядом с ними не было, кто-то подслушал, как я договаривался о встрече с Перси, и опять все стрелки перевели на меня. Самое обидное, что так сделал даже Рон. Едва заслышав о происшествии, Рон вспыхнул как спичка и примчался устраивать разборки. «Как ты мог? Он же мой брат!» — орал Рыжик на меня. «Успокойся, я этого не делал. Вся школа знает, что это ты. Я же знаю, что ты с ним не поладил еще с первого курса. Он, конечно, еще та задница, но как ты посмел? Говорю же, это не я. Ты же знаешь меня, если бы мне надо было, я бы придумал нечто другое. Ага, как с Эвальдом в прошлом году. Я-то тебя как раз знаю, что-то ты не сильно переживал, когда их в больницу отправил. Это была случайность. Они сами на учеников налетели, я такого не планировал. Не верю. Ты самый хитрый из всех, кого я знаю, еще и с Малфоем общаешься как настоящий слизеринец. Драко-то тут при чем? Он нормальный парень. Слизеринец нормален только для другого слизеринца. Все они противные, подлые твари. Перси тебе помешал, потому ты его и устранил. Да нет же, я как раз хотел попросить его помощи у родителей, надо же что-то делать с ситуацией в школе. Не трогай маму с папой. Своих просрал, так на чужих надеешься? Ты никому не нужен, ни своим маглам родственникам, ни волшебникам, которые тебя к ним выкинули, несколько необдуманно, в гневе выкликнул Рон. Не стоило ему этого делать. Как он смеет трогать мою семью? В прошлом году я не сдержался и чуть не потерял друга. В этот раз я старался сдерживаться изо всех сил. Это было очень непросто. Благодушное настроение после рождественских каникул уже прошло, чему немало поспособствовали Гилдера и головная боль. Оттого не говорить необдуманного и просто дать гневу перегореть было архисложно, но последние слова Рона как будто переключили какой-то рычаг внутри меня. Я больше не хотел сдерживаться. Мало того, что он задел моих родных, так еще и попинал самый потаенный страх всех сирот. Тот, которому все сопротивляются как могут, но боятся, что он правда. А что если меня действительно бросили? Они умерли из-за меня? Что, если моим родителям не понравилось, каким я стал? Какие бы логические доводы и улики не доказывали обратного, страх либо их проигнорирует, либо придумает контрдовод. Мы просто стараемся не думать об этом, занять свое время чем-то, найти замену, затолкать эти поганые страхи и мысли как можно глубже, и не возвращаться к ним. Если бы Рон был моим другом, то он никогда не сказал бы этих слов, потому как целью этих слов была только одна – сделать больно. «Сволочь!» – я коротко без замаха ударил его по лицу. Рон тут же ответил: «Это была самая позорная драка в моей жизни, а может даже и прошлых. Я не применял приемы карате, не делал хитрых вывертов. Для этого нужна холодная голова и чистый разум. Я же просто хотел пробиться сквозь гнев и слезы, сделать больно тому, кто их вызвал, чтобы он почувствовал хоть часть тех страданий, на которые обрек меня. Не знаю, как долго это продолжалось. Нас разняли заглянувший в комнату Симус и пришедший ему на помощь Дин Томас. Синяки зажили, гнев прошел, но обида осталась. С тех пор мы с Роном не разговаривали и показательно игнорировали друг друга». Глава 26. Не все йогурты одинаково полезны. Примечание к части. Перед прочтением слушаем и проникаемся тхепритырицклес. Мы медицине. Песня просто идеальна как эпиграф к этой главе. https://www.youtube.com/watch/w6a0xl0. Это фруктовая паста, вкусная и керамика прелесть. Это сделано из гуана. Гуана, ХМ, что-то знакомое. Эйс Вентура. Самое жуткое случилось после драки. Мы оба побывали в школьном лазарете, но я опять не успевал залечить раны и пришлось идти на урок зельеварения как есть, да еще и с опозданием. Увидев меня, Снейп испытал некоторое дежавю и, хмыкнув, оставил после уроков. Так что после очередной партии отписок фанатам Локхарта, мне пришлось с больной головой еще и тащиться в подземелье к Снейпу. Я даже подумал, что вот отличный момент рассказать ему, что мы накопали по чудовищу. Смешно сказать, но мрачному и язвительному декану Слизерина в данном вопросе я доверял больше, чем другим. Если причиной пополнения лазарета является действительно мутант, выросший на остатках зельев, спускаемых в канализацию, то кто, как не мастер-зельевар, может разобраться в этой ситуации? Что, Поттер, получили по заслугам от благодарных жертв? Ехидно произнес преподаватель, увидев мою скорчившуюся рожу. Скорее сам стал жертвой гнева, несдержанности, а под конец еще и славы, правда не своей. И чья же популярность оставила вам на память эти автографы в виде синяков? Иронично выгнув бровь, вопрошал ворон подземелий. Синяки – это как раз последствия гнева, а вот головная боль – следствие умирания мозга от написания 40 ответов фанатам Локхарта. Я был бы дико рад, если смогу сгонять до лазарета и получить очередное обезболивающее. ХМ, у меня есть идея получше. Вы сами сварите себе зелье, а ваше состояние послужит вам дополнительной мотивацией сделать его хорошо, быстро и с первого раза. Заодно и запасы в лазарете восстановите, которые вы, судя по всему, и опустошили. Делать было особенно нечего, так что я приготовился записывать рецепт и следовать указаниям Снейпа. Сначала я машинально записывал ингредиенты, диктуемые профессором, пока мы не дошли до 8 пункта. Потом берете маковую смолку и смешиваете ее с корой ивы. «Простите, профессор, мне показалось, что вы сказали, мне надо взять маковую смолку, разве это не опий?» «Поттер, спуститесь с небес на землю и выньте самомнение из ушей». «Да я сказал, маковую смолку, и правильно говорить опиум, а не опий. А разве он не запрещен? Кто вам сказал такую глупость? Это прекрасный состав, помогающий при болях, и при этом даже не магический, что делает его идеальным для использования в зельях с дополнительным зачарованием, так как он не конфликтует с уже используемыми ингредиентами. Но это же наркотик. Его запретили к свободному использованию правительства всего мира еще в начале века. Маглы. Презрительно фыркнул Снейп. Они ничего не понимают в зельях. Как можно было запретить такой отличный ингредиент? Я был в шоке от его слов. Я сразу вспомнил все, что мне говорил на эту тему Томас, и что было написано в брошюре, которую он мне передал. Охренеть! Получается, меня тут уже давно поят зельями с наркотой, причем я сам же их еще и клянчу. Еще бы, учитывая презрение волшебников ко всему Николовскому, они даже не приняли во внимание запреты простого мира и проигнорировали причины, по которым они были приняты. Это полная фиаско. Мне страшно. За себя, за свое будущее. Самое поганое, что наркота делает, это туманит разум, приглушает когнитивные способности, снижает критическое восприятие. При откате же наоборот повышает агрессивность, снижает мотивацию, вводит в депрессию. Фактически она изменяет мышление, делает из умного, мотивированного человека легко внушаемого, зацикленного на одной идее индивида. Они разрушили мою жизнь, мой мозг. Стоп, не поддавайся панике. Еще не все потеряно. Они используют опий или опиум, это не чистый наркотик, да и в зелье куча других ингредиентов, которые могут частично нивелировать его вред. Также, вероятно, что на волшебников эта отрава может действовать слабее или сильнее, нашептала паранойя, вдобавок запустив кучу ледяных мурашек по моей спине. Как минимум, я знаю проблему, значит, могу с ней бороться. Тот, кто меня в нее втравил, мне и поможет. «Простите, сэр», – дрожащим голосом произнес я, чем слегка удивил преподавателя, «а есть ли зелье, которое наоборот нивелирует или вообще убирает из организма все последствия приема зелий? Похвально ваша тяга к знаниям, но постарайтесь больше меня не перебивать. Текущее задание – это обезболивающее. Сэр, пожалуйста, ответьте, это очень важно. Такого зелья нет, я почувствовал, как внутри меня сформировался холодный ком, а сердце как будто сжали капканом. «Есть порошок», — продолжил преподаватель. «Сука, нельзя же так пугать. Он предназначен для полной очистки организма от всех посторонних веществ и их влияния, но у него очень неприятные последствия применения. Вымывая все лишнее, этот состав не церемонится с путями прохождения», — хмыкнул Снейп. «Пофиг. Главное, что есть». С трудом сдерживая отвращение, я все-таки доварил наркоту и выклинчил очищающий порошок. От шокирующих новостей я даже забыл ему рассказать о мутанте в канализации. А дальше было не до того, поскольку для меня наступила неделя персонального ада. Снейп не шутил о неприятных последствиях приема порошка. Я потел кровавым потом, меня тошнило всем, что я ел, а жил я практически в туалете. Меня даже от занятий освободили, а еще я сильно напугал своих друзей. Симус забегал меня проведать после каждого урока, хорошо еще, что Миона не растеряла со мной всего своего воспитания и не решилась зайти в мужской туалет, такого позора я бы не перенес. Кроме всего прочего, у меня было время подумать над сложившейся ситуацией. Чем больше я думал, тем яснее становилась ситуация с некоторыми событиями. Первые зелья я начал получать в прошлом году после драк с хулиганами, именно тогда со мной стали происходить изменения характера, ярко выраженные в снижении критического восприятия. У меня и раньше с этим было не все хорошо, и безбашенным я был и раньше, но даже тогда я никогда не рисковал без подготовки. Ладно, я полез на Йотуна, причем не в одиночку, а потащил с собой мелкого пацана, вместо того, чтобы отправить его предупредить преподавателей. А события с Цербером, я же не знал, что он меня не съест, когда полез к нему в первый раз, это только потом выяснилось, что его глюк приручил. Ну а то, что я сунулся в неизведанное подземелье за взрослым мутным волшебником, вообще граничит с самоубийством. В начале лета, когда я попал в госпиталь, это, похоже, был отходняк и ломка, а не желудочные камни. Оттого лето прошло относительно нормально, но даже так, с учетом всех червей, что я уже напихал во все системы, мне совсем не обязательно было лезть на сервер биржи. Хотя тут я бы все равно полез. Чисто адреналинчик ухапнуть и свое эго потешить, надо признать, что самовлюбленным пацаном с экстремальными увлечениями я был и до поступления в магическую школу. Наше эпичное появление в Хогвартсе в этом учебном году сразу отправило меня в лазарет и заново посадило на зелье, но, поскольку в этом году я не дрался так часто, то и отпаивали меня реже, отчего у меня был отходняк и сопутствующая ему депрессия и меланхолия. В итоге имеем подтвержденное снижение критического восприятия, особенно в оценке рисков, и я не был уверен, что этот подарочек теперь не останется со мной на всю жизнь. Вот депрессию, меланхолию и повышенную агрессивность, скорее всего, можно побороть. Под конец недели страданий мозги мне промыло и просушило уже основательно, и в них родилась здравая мысль, что не я один попадал в госпиталь. Рон был там со мной. С его тренировками по квиддичу травмы достаточно частое явление, и к колдомедику он попадает как минимум раз в неделю. Его агрессивность во время нашей драки могла быть не совсем его. Извиняться я перед ним не буду, по роже он получил за дело, но поговорить с ним надо.